Глава 16. Джеймс Маккензи довольно посвистывал. Хотя предстоящая миссия и была трудной, сегодня ничто не могло испортить ему хорошего настроения. Он уже два дня как снова вернулся на Кентерберийские равнины, и воссоединение с Гвинейрой, предел его мечтаний, наконец-то состоялось. Все было так, как будто этих недоразумений и многих лет, прошедших со времен их юной любви, не существовало. Джеймс ухмыльнулся, подумав о том, как Гвин тогда старательно избегала разговоров о любви. Теперь же она делала это открыто, да и в остальном от жеманности уэльской принцессы не осталось и следа. И кого Гвин стесняться? Большой дом у Уорденов принадлежал теперь ей и ему. Было странно входить в дом не как управляющему, которого едва терпели, а иметь его в своем владении. Кресло в большой гостиной, хрустальные бокалы, виски и благородные сигары Джеральда Уордена. Джеймс все еще чувствовал себя наиболее уютно в кухне и конюшнях. В конце концов, и Гвинейра проводила здесь большую часть времени. Как и ранее, тут не было прислуги из маурийского племени. А белые пастухи обходились слишком дорого и были слишком гордыми, чтобы выполнять простые поручения. Следовательно, Гвинейра сама носила воду, собирала овощи в огороде и искала яйца в курятнике. У нее почти не бывало свежей рыбы и мяса. На рыбалку у Гвин не хватало времени, а скручивать курам шеи она не могла. Поэтому, когда в ее жизни появился Джеймс, меню стало более разнообразным. Он радовался, что облегчает ей жизнь, несмотря на то, что в ее казавшейся девической спальне все еще чувствовал себя гостем. Гвинейра рассказывала ему, что комнату для нее обустраивал Лукас. Хотя игривые кружевные занавески и изысканная мебель не были ее стилем, она сохранила все это в память о своем муже. Этот Лукас Уорден был, наверное, странным человеком. Только теперь Джеймс заметил, как мало он знал его, и как близки к истине были коварные замечания пастухов. Но что-то в Гвинейре все же принадлежало Лукасу. Чувствовалось, что она уважала его. И воспоминания Флоретты о ее предполагаемом отце были полны тепла. Джеймс начал испытывать сожаление и сострадание к Лукасу. Хороший, хоть и слабый человек, родившийся не в то время и не в том месте. Джеймс направил коня к деревне Маури у озера. Вообще-то он мог пойти туда и пешком, но, учитывая, что это была официальная миссия, а Джеймс выступал в качестве посредника Гвинейры, он решил поехать верхом. К тому же он чувствовал себя увереннее и был преисполнен важности, когда восседал на коне, четвероногом символе положения в обществе Пакеха. Ему очень нравился этот конь. Это был подарок Флоретты, сын ее кобылы Нинианы и скакового жеребца арабской крови. Маккензи ожидал, что наткнется на баррикаду между Киворд-Стейшн и деревней Маури. Макдан что-то говорил об этом, да и Гвин тоже возмущалась по поводу того, что ее пытаются отрезать от пути в Холден. На самом деле Джеймс беспрепятственно добрался до деревни. Он как раз миновал первые хижины и увидел большой дом для собраний. Но настроение в поселении было странным. Маккензи не почувствовал открытого, вызывающего противостояния и упрямства, о котором говорили Гвинейра, Энди Маккерон и Покер Ливингстон. И прежде всего никакого триумфа по поводу решения губернатора. Джеймсу показалось, что маори скорее пребывали в напряженном ожидании. Люди, окружившие Маккензи, бросали на гостя недружелюбные взгляды, как и во время более ранних визитов в деревню, но, казалось, угрозы не представляли. Он увидел нескольких мужчин с татуировками воинов, однако они были в штанах и рубашках, а не в традиционной одежде. К Копий у них также не было. Женщины занимались ежедневной работой и при этом старались не смотреть на посетителя. В конце концов, из одного домика вышла Кири. «Мистер Джеймс, я слышала, что вы снова здесь», — церемонно произнесла она. «Это большая радость для мисс Гвин». Джеймс улыбнулся. Он всегда догадывался, что Кири и Моана были в курсе событий, происходящих в Кивард-стейшн. Но Кири не ответила на улыбку Джеймса, а серьезно посмотрела на него. Продолжая разговор, она вдумчиво, почти осторожно подбирала слова. «Я хочу сказать, мне очень жаль. Моане и Вите тоже жаль. Если теперь мир, мы с удовольствием прийти снова в дом. И мы прощаем мистера Пола. Он изменился, — говорит Марама. — Хороший человек. Для меня хороший сын». Джеймс кивнул. «Отлично, Кири. И для мистера Пола тоже. Мисс Гвин надеется, что он скоро вернется». Он удивился, когда Кири после этого отвернулась. Больше никто не разговаривал с ним, пока он не оказался перед домом вождя. Он слез с коня. Маккензи был уверен, что Тонга знает о его прибытии, но молодой вождь, очевидно, хотел, чтобы его попросили о встрече. Джеймс повысил голос. «Тонга, мы должны поговорить. Мисс Гвин получила указ губернатора. Она хочет вести переговоры». Тонга медленно вышел из дома. На нем была традиционная одежда и татуировки воина, а вместо копья — священный топор вождя. На его лице Джеймс обнаружил следы побоев. Хотел ли кто-то оспорить власть молодого вождя? Были ли у него конкуренты в собственном племени? Джеймс протянул ему руку, но Тонга не пожал ее. Джеймс усмехнулся. «Нет, так нет». В его глазах поведение Тонги было незрелым, но чего еще он мог ожидать от столь юного человека? Джеймс решил не играть в его игры, а оставаться выдержанным при любых обстоятельствах. Возможно, имело смысл воззвать к чести мужчины. «Тонга, ты так молод, а уже вождь. Значит, твои люди считают тебя благоразумным человеком. Хелен также высокого мнения о тебе, и то, чего ты добился от губернатора, поразительно. Ты доказал свое мужество и выносливость. Но теперь нам нужно прийти к соглашению. Мистер Пол не здесь, но мисс Гвин будет вести за него переговоры. И она гарантирует, что ее сын будет придерживаться всех заключенных договоренностей. Ему придется это сделать. В конце концов, его обязывает указ губернатора. Окончи же эту войну, Тонга, хотя бы ради твоих же людей». Джеймс держал руки вытянутыми. Он не был вооружен. Тонга должен был понять, что он пришел с миром. Молодой вождь выпрямился, но он все равно был ниже Джеймса. Он был даже ниже Пола, что беспокоило его на протяжении всего детства. Но теперь он обладал достоинством вождя, и ему не нужно было стыдиться. Даже убийство Пола. «Передай Гвинери Уорден, что мы готовы к переговорам», — холодно сказал он. — «Мы не сомневаемся, что решение суда будет исполнено. Мисс Гвин с последнего полнолуния является наследницей Уорденов. Пол Уорден мертв». Это был не Тонга. Джеймс обнимал Гвинейру, рассказывая ей о смерти сына. Гвинейра сухо всхлипывала. У нее не было слез, и она ненавидела себя за это. Пол был ее сыном, но она не могла о нем плакать. Кири молча поставила заварник на стол перед ними. Она и Моана пришли на ферму Уорденов вместе с Джеймсом. Обе женщины снова принялись хозяйничать в кухне и в складских помещениях, как будто ничего не случилось. «Ты не можешь предъявлять претензии, Тонга. Не то еще чего доброго сорвутся переговоры. Я думаю, он и сам себе предъявляет претензии. Насколько я понял, кто-то из его воинов потерял самообладание. Ему показалось, что честь вождя задета, и он нанес удар копьем в спину. Тонги, без сомнений, очень стыдно. При этом убийца даже не принадлежал к его племени. Соответственно, Тонга не имел над ним власти, поэтому его и не наказали. Тонга только отправил его обратно к своим людям. Если хочешь, можешь организовать официальное расследование. Тонга и Марама были свидетелями и не станут врать на суде. Джеймс наполнил одну из чашек чаем, положил в нее побольше сахару и протянул Гвинейре. Женщина покачала головой. «Что это изменит?» — тихо спросила она. «Воин увидел угрозу чести вождя. Пол увидел угрозу своей жене. Говард почувствовал себя обиженным. Джеральд женился на девушке, которую не любил. Одно приводит к другому, и это никогда не кончится. Я очень устала, Джеймс». Она дрожала всем телом. «А мне так хотелось бы сказать Полу, что я его люблю». Джеймс прижал женщину к себе. «Он бы понял, что ты обманываешь его», — тихо произнес он. «Ты не можешь этого изменить, Гвин». Она кивнула. «Мне придется с этим жить, и я буду каждый день ненавидеть себя за это. Любовь — странная штука. Я ничего не чувствовала к Полу, но Марама любила его так естественно, как дышала, и беспрекословно, что бы Пол ни сделал. Говоришь, она была его женой? Где она? Тонга что-то с ней сделал?» «Предполагаю, что она была женой Пола официально. В любом случае, Тонга и Пол дрались друг с другом за нее. Значит, для Пола все было серьезно. Где она сейчас, я не знаю. Возможно, она похоронила Пола и скрылась. Нам придется спросить Тонгу или Кири». Гвинейра выпрямилась. У нее все еще дрожали руки, но ей удалось согреть пальцы о чашку и поднести ее ко рту. «Мы должны это выяснить. Нельзя, чтобы с девушкой тоже что-то случилось. Мне все равно нужно в деревню, причем как можно быстрее. Я хочу это уладить. Но, конечно, не сегодня. Не этой ночью. Эта ночь нужна мне для себя. Я хочу побыть одна, Джеймс. Мне нужно подумать. Завтра, когда взойдет солнце, я поговорю с Тонгой. Я буду бороться за Кивард Стейшн, Джеймс. Тонга не получит ее». Джеймс взял Гвиниру на руки и бережно понес ее в спальню. «Все, что пожелаешь, Гвин. Но я не оставлю тебя одну. Я буду рядом, и этой ночью тоже. Ты можешь плакать или рассказывать о Поле. Должны же быть и хорошие воспоминания. Иногда же ты, наверное, гордилась им. Расскажи мне о нем и о Мараме. Или позволь просто обнимать тебя. Ты не должна говорить, если тебе не хочется. Но ты не одна». На Гвинейре было черное платье. Когда она встретилась с Тонгой на берегу озера между Кивард-Стейшн и деревней Маури. Переговоры не проводились в закрытых помещениях. Боги, духи и предки должны были быть свидетелями. За спиной Гвинейры стояли Джеймс, Энди, Покер, Кири и Муана. За Тонгой примерно 20 воинов, свирепо поглядывающих на переговорщиков. После обмена формальными приветствиями вождь еще раз выразил Гвин сожаление в связи со смертью ее сына, подобающими словами и на идеальном английском. Гвинейра узнала школу Хелен. Тонга был странной помесью дикаря и джентльмена. «Губернатор решил, — твердым голосом сказала Гвинейра, — что продажа земли, называемой сегодня Кивард-Стейшн, не во всех отношениях соответствовала правовым нормам договора Вайтанги». Тонга язвительно рассмеялся. «Не во всех отношениях? Продажа была незаконной». Гвинейра покачала головой. «Нет, она не была таковой. Она была произведена перед заключением договора, который гарантировал Маори минимальную цену их земли. Нельзя пойти против договора, который еще не был действительным, и который Кайтаху никогда не подписывали. Тем не менее, губернатор счел, что Джеральд Уорден при покупке обделил вас. Она глубоко вздохнула. И после подробной проверки документов я должна признать его правоту. Джеральд Уорден скормил вам деньги на карманные расходы. Вы получили всего лишь 2/3 минимальной суммы, которая вам полагалась. Губернатор теперь постановил, что мы должны выплатить эту сумму или отдать вам соответствующий участок земли. Последнее кажется мне более справедливым, потому что земля сейчас стоит дороже. Тонга изучал ее с язвительной усмешкой. «Какая нам выпала честь, мисс Гвин!» — заметил он и собрался сделать поклон. «Значит, вы действительно хотите поделиться с нами вашей бесценной Keyword Station?» Гвинейра с удовольствием указала бы этому молодому надменному наглецу на его место, но время для этого было неподходящее. Выдержав паузу, женщина взяла себя в руки и продолжила переговоры с таким же достоинством, как и начала. «В качестве компенсации я хочу предложить вам ферму О'Кифов. Я знаю, что вы часто ходите туда, а горная местность богаче рыбой и дичью, чем Keyword Station. Но зато она менее подходит для разведения овец. Нам всем бы это подошло. По площади ферма О'Кифов в половину меньше Keyword Station. Значит, вы получите больше земли, чем вам предписано губернатором». Гвинейра обдумала этот план, не узнав даже еще решения губернатора. Хелен хотела продать ферму и остаться в Квинстауне, так что Гвинейра могла бы выплачивать ей деньги частями. Это не обременило бы Keyword Station, и, конечно же, с точки зрения покойного Говарда О'Кифа было бы лучше, поскольку его земля досталась бы Маури, а не Орденам, которых он ненавидел. Мужчины за спиной Тонги начали перешептываться. Очевидно, предложение вызвало у них большой интерес. Тем не менее, Тонга покачал головой. «Какая щедрость, мисс Гвин! Участок менее ценной земли, захудалая ферма. И глупые маури уже счастливы, да?» Он снова рассмеялся. «Нет, я себе все это представлял немного иначе». Гвинира вздохнула. «Чего ты хочешь?» — спросила она. «Чего я хочу? Чего мне, собственно, хотелось? Так это земли, на которой мы стоим. От дороги, ведущей в Холден, до танцующих камней». Так маори называли каменный круг на пути между фермой и горной местностью. Гвинира наморщила лоб. «На этой земле стоит наш дом. Это невозможно». Тонга ухмыльнулся. «Я же сказал, что хотел этого. Но мы перед вами в долгу за пролитие крови, мисс Гвин. По моей вине погиб ваш сын, даже если это сделал не я лично. Мне этого не хотелось, мисс Гвин. Я хотел видеть, как он прольет кровь, а не умрет. Я хотел, чтобы он смотрел, как я сравняю с землей его дом, или вообще там поселюсь, с Марамой, моей женой. Это причинило бы ему больше страданий, чем любое копье. Но это уже позади. Я решил пожалеть вас. Оставьте себе свой дом, мисс Гвин, но я хочу всю землю от танцующих камней до ручья, отделяющего Keyword Station от фермы О'Кифов». Он вызывающе посмотрел на нее. Гвинире показалось, будто земля уходит у нее из-под ног. Она отвела взгляд от Тонги и посмотрела на Джеймса. В ее глазах отражались замешательство и отчаяние. «Это наши лучшие пастбища», — сказала она. «Кроме того, 2 из 3 сараев для стрижки овец. Почти все огорожено». Джеймс обнял ее и строго посмотрел на Тонгу. «Возможно, вам двоим стоит это обдумать», — спокойно произнес он. Гвинира выпрямилась. Ее глаза сверкали. «Если мы дадим вам то, чего вы требуете», — гневно выпалила она, — «тогда мы можем передать вам сразу всю Keyword Station. Может, нам и правда стоит это сделать? Наследников-то у нас уже не будет. А мы с тобой, Джеймс, могли бы обосноваться на ферме Хелен». Гвинира глубоко вздохнула и окинула взглядом землю, которую берегла и возделывала 20 лет. «Все будет разрушено», — продолжала она. «Разведение скота, овцеводческая ферма, а теперь и лонгхорны. А ведь в это вложено столько труда. У нас были лучшие животные в Кентербери, если не на всем острове. Черт побери, Джеральд Уорден совершал ошибки, но такого он не заслужил». Она прикусила губу, чтобы не заплакать. В первый раз она пребывала в состоянии, которое вызвало у нее желание оплакивать Джеральда. Джеральда, Лукаса и Пола. «Нет!» Голос прозвучал тихо, но пронзительно. Поющий голос. Голос прирожденной рассказчицы и певицы. Воины за спиной Тонги расступились, чтобы пропустить Мараму. Девушка спокойно пробиралась между ними. У Марамы не было татуировок, но сегодня она нарисовала на коже знаки своего племени. Они украшали ее подбородок и место между ртом и носом, делая ее узкое лицо похожим на одну из масок богов, которые Гвин видела в доме Матохоруа. Волосы Марамы были собраны кверху, как это делали взрослые женщины племени, когда наряжались к празднику. Верхняя часть ее тела была обнажена, но прикрыта платком. Кроме того, на ней была белая широкая юбка, подаренная когда-то Гвин. «Не смей называть меня своей женой, Тонга. Я никогда с тобой не сочеталась браком и никогда этого не сделаю. Я — жена Пола Уордена. А эта земля была и остается землей Пола Уордена». До этого момента Марама говорила по-английски. Теперь она перешла на свой родной язык. Соплеменники должны были понять ее правильно. Но в то же время она говорила достаточно медленно, чтобы Гвинейра и Джеймс по возможности не упустили ни одного слова. Каждый в Кивард-стейшн должен был знать, что хотела сказать Марама Уорден. «Это земля Уорденов, но также и Кайтаху. А теперь родится ребенок от матери из племени тех, которые прибыли в Аутеароа на каноэ Уруао. И от отца семейства Уорденов. Пол мне никогда не говорил, на каком каноэ прибыли предки его отца, но наш союз благословлен предками Кайтаху. Матери и отцы из Уруао будут приветствовать ребенка, и это будет его земля». Молодая женщина положила руки на свой живот, а потом подняла руки во всеохватывающем жесте, как будто ей хотелось обнять землю и горы. В рядах воинов Тонги послышались голоса. Никто не хотел оспаривать права ребенка Марамы на ферму, тем более если вся земля фермы О'Кифов переходила во владение племени Маури. Гвинейра улыбнулась и собралась с духом, чтобы дать ответ. У нее немного кружилась голова, но она чувствовала явное облегчение. Теперь ей нужно подобрать правильные слова и убедительно произнести их. Это была ее первая речь на языке маури, выходящая за пределы повседневных проблем, и ей хотелось, чтобы каждый ее понял. «Твой ребенок из рода тех, кто прибыл на Аутеароа на Дублине. Семья его отца также примет этого ребенка, как наследника этой фермы, называемой Кивард-стейшн, и находящейся на земле Кайтаху». Гвинейра попыталась повторить недавний жест Марамы, но теперь уже Марама и ее неродившийся внук заключили ее в объятия. Конец книги. Апрель 2017 года. Диктор Елизавета Крупина.